Глава 35. «Привет, братец!» «Великая триединая праматерь! Вы посмотрите, кто решил осчастливить нас своим присутствием! Моя ненаглядная сестра все же вспомнила, где она получает зарплату! Ты не меняешься!» «И это хорошо!» «Потому что, будь я таким, как ты, наша фирма бы прогорела за год!» «Где ты была? Ты вернулась 2 недели назад!» «Эй, отчет я написала, как положено. Чего ты от меня хочешь? Я устала и должна была набраться сил». «Да-да, устала. И силы ты восстанавливала, катаясь на новенькой мамбе с подружками». «Кстати, спасибо за подарок. Классная тачка». «Пожалуйста. И все же, Лола, почему ты не пришла вовремя? Я ждал». «Ты сам в этом виноват. Ты же знаешь, что я бы встретилась с твоей новой пассией, а я их терпеть не могу». «С какой? Франческа уехала к родным на Новый год, и я все праздники провел дома один. Знаешь, как мать меня пилила?» «Один? Ну, я же не знала. А за что тебя мама так?» «Из-за тебя в том числе. Из-за твоей поездки у нее нарушились какие-то планы». «Ага, планы моей свадьбы. Нет уж, лучше болтаться в небе неделю, пока летишь в Австралию, чем выслушивать очередного жениха». «Зря ты так. О тебе же заботятся. Своим отъездом ты поставила нас в неловкое положение». «Это кого нас? Тебя? Не смеши меня, братец. А что до родителей, то ты знаешь мое желание. Я не хочу жениться в ближайшее время». «Ты это говоришь уже 5 лет». «А сам чего не женишься? Я думала, у вас с этой, как ее, Долорес, да, с Долорес все идет к свадьбе?» «Нет, они отказались заключать сделку о слиянии МВ и нашей МС, так что свадьбы не будет». «Фи, как приземленно. И что теперь? Кто станет новой кандидатурой на пост твоей жены?» «Мы работаем над этим вопросом». «В нашей семье нет ни капли романтики, ты знаешь об этом?» «Лола, речь о миллионах золотых, какая тут романтика? Хорошо, хоть матриарх и семейный совет со мной советуются, а не ставят перед фактом». «Да, и у тебя с этим проблемы, а ведь ты у нас гений, не то что я». «Да уж, тебя носит из крайности в крайность. Я уж было успокоился, когда ты ушла в армию, так нет, и там тебя ничему не научили». «Мы с армией расстались по обоюдному согласию». «Вот-вот, лейтенант, и что мне с тобой делать?» «Думаю, как всегда, спрятать от родителей под кроватью». «Да уж, ремнем тебя не вылечить. А все шишки опять на меня посыпятся, так?» «Братец, ну не хочу я с мамой и папой говорить на тему свадьбы». «Лола, ты же наследница, принцесса». «Да вы в своем уме? Или моя доверенность куда-то потерялась? Сколько раз повторять, корпорация – это не мое». «А дурить – это твое? Гонять на скорости под 70 после баров – это твое? А мальчиков в клубе снимать – это тоже твое? Как ты… Эй, за мной опять следили? Кто?» «Я. Так что успокойся, папа ничего не знает. Но, Лола, что с тобой? Тебе Австралии мало оказалось. Что там произошло, кстати? Твой доклад очень скуп». «Да говорить не о чем. Золото там есть, но чтобы добыть его, надо вложить кучу денег. А так, в двух словах, перспективы слабые. Если вкладываться, то на прибыль можно будет рассчитывать разве что через десятилетия». «А что с местными?» «С кем? Черными или белыми?» «Со всеми». «Знаешь, Серебряный легион раздавил бы всех этих местечковых магов за неделю». «Ты что, предлагаешь захватить Австралию? Нас и так обвиняют во всех грехах, а тут еще и полноценная война?» «Нет, что ты, я же понимаю, что мы сейчас не в том положении. Я говорю, если бы». «Ясно. Значит, бесперспективно». «Ну почему же? Можно попробовать профинансировать тамошнее животноводство или крокодилов выращивать, как в Африке. Ты когда-нибудь на крокодила охотился? Без магии?» «Я и с магией не стал бы». «Зря, очень возбуждает. Правда, в Австралии крокодилы вроде бы поменьше, чем африканские, но все же сафари организовать можно. Я купила парочку фирм, думаю, через год любители всякой экзотики туда поедут. А если еще с местными шаманами договориться, чтобы всякую мистику там замутили, то можно будет организовать хорошие туристические туры». «А говоришь, что это я гений? Значит, в плюс выйдем». «Да какой там плюс? Пара миллионов, и можно полконтинента скупить. Я же говорю, экзотика. В Африке интереснее было». «С Африкой опять проблемы. Что-то там мутят, как ты выражаешься, а что, непонятно. Кстати, об Африке. Ты читала отчет о последней выставке тщеславия?» «Нет, я в это время болталась где-то над Филиппинами. А что там было? Мамба моя оттуда». «Оттуда! Презентационная модель, цени. Она даже в африканских салонах еще не продается». «Братец, ты лучший. Я бы женилась на тебе без раздумий». «Я бы с такой женой повесился». «Ну, не настолько я уж и плоха. Молодая, красивая, богатая. Лейтенант, в конце концов. Что не так?» «И почему у тебя жениха нет? Почему ты все время прячешься от родителей?» «Да ладно тебе, ты в семье старший, тебе и рулить корпорацией, а с недовольными разберемся». «Разберется она». «Так что ты там про выставку начал?» «Так вот, на выставке, помимо того, что американки презентовали новый лимузин, а африканки мамбу, был еще один любопытный момент. Ты в курсе, как распределяются выставочные места?» «Не особо». «Попросту говоря, это аукцион. В этом году американцы заплатили больше, и им достался центральный подиум. Лимузин марка известная, так что никто этому не удивился. Но главной изюминкой стала никому неизвестная ранее фирма «Мех», которая даже как фирма оформилась прямо во время выставки. Как и полагается, им досталось самое худшее место рядом с туалетом. И представь себе, эти новички оказались не так просты. Оформили маленькую сцену, стены превратили в экраны, на которых показывали ролики. Даже презентацию проводили не так, как остальные, а в живом общении. У меня тут где-то... А, вот он, держи, здесь все есть. А при чем тут Африка? И что этот мех приволок на выставку? Суперплуг? Что? Какой еще плуг? Нет, не плуг, мотоцикл. Фи, братец, да это же тупиковая ветвь. То убожество, что продается уже полсотни лет, это просто убожество, причем дорогое. Ты так думаешь? А вот мне сказали, что они уехали с кучей заказов на свою продукцию. Многие даже аванс проплатили. Серьезно? Вполне. Ну как тебе, интересно? Продолжай. Я до сих пор не поняла, при чем тут Африка. Помнишь Санчеса? Нашего дядю Мануэля? Конечно, он-то тут при чем? Ха, а ты послушай. Дядя Мануэль сейчас прячется в Аллате, откуда и приехала эта мех. Так вот, на днях ему прислали донос на создателей этого самого мотоцикла, ну и на фирму мех в целом. Так вот, судя по доносу, создатели мотоцикла – африканские шпионы. Серьезно? Или у тебя шуточки такие? Абсолютно серьезно. Там один пацан есть. По словам доносчицы, он разработал мотоцикл и даже защитил важнейшие узлы международными патентами. Там их около 10 наберется, я не считал. «Африканцы сделали на нашей территории мотоцикл и защитили его патентами? Бред какой-то!» «Ты почитай, в кристалле все это есть!» «Эй, погоди-ка, ты что, мне даешь новое задание? Я же только что приехала!» «Во-первых, не только что, а 2 недели назад. Во-вторых, не так уж ты и устала. Экзотика, крокодилы, местные шаманы, бары и всякие криминальные личности». «Эй, ты и там за мной следил?» «Ха-ха-ха-ха. Купилась?» «Успокойся, никто за тобой не следил, только обычная охрана. «Просто, зная тебя, я уверен, что ты отрывалась по полной. Так что либо разберись с этим делом, либо добро пожаловать домой. Родители, бабушки, дедушки и очередные женихи, разумеется. Так что?» «Шантажист. Я честно предоставляю тебе выбор. Давай сюда, кристалл». «Ну вот, а то обвиняет она меня. Даю тебе 2 дня, потом жду с докладом. Поняла?» «Деспот». «Я такой, да. А хочешь, садись вместо меня, и разбираться с этим буду уже я. Как тебе предложение?» «Братец, ты что, выпил? Ты зачем меня дразнишь? Нравится, да?» «Конечно». «Эх, вот угораздило меня. Ладно, диктатор, пойду я». «Вечером заходи, я один буду, посидим, поболтаем. Придешь?» «Точно один? Тогда приду. Пока». Мария Долорес де Мендес сидела в своем любимом кресле с кружкой кофе в руке, закутавшись в длинный халат. На ногах у нее были теплые тапочки, влажные после душа волосы были замотаны полотенцем. В комнате было темно, свет исходил лишь от горящего и потрескивавшего камина. Перед ней лежала раскрытая читалка, в которую был вставлен кристалл с данными о маленькой сенсации на выставке. Она уже просмотрела репортаж журналиста за рулем, внимательно прочла доклад аналитика о возможном развитии мотобизнеса в Европе и посмеялась над нелепыми предположениями какой-то Фернандес, а теперь вдумчиво читала строчки, написанные дядей Мануэлем. Мануэль Санчес уже 10 лет не появлялся на небосклоне столичной жизни после того, как уехал из шумной столицы в провинцию. Но ум у старого мага оставался все таким же острым и пытливым. Лола так и слышала его суховатый голос, читая строки его заметки. По устоявшейся привычке она бормотала себе под нос прочитанное, словно ведя с кем-то диалог. «Угу, Люси Флорес, хозяйка фирмы, служба в армии, склады, интенданша, дембель, работа, наследство, опять работа, автосервис. Решила рискнуть? Увлечение, игра, поездки, самцы, молодец, подруга, так держать. Так, дальше все как обычно, а полгода назад вдруг перемены. Что за перемены? Ага, расширение услуг, настройка кристаллов, ясно. Нет, не ясно, она маг? Нет, слабый. А, вот, дальняя родственница Гарсия. Кто такая? Ну ничего ж себе, освободившаяся после 2 лет тюрьмы, лишенная имени. Маг 150 единиц. Ага, понятно, кто работу делал. Сейчас уехала в неизвестном направлении. Почему? Странно. Ладно, что дальше? Анна Альва, подруга Люси Флорес, армейские подружки, значит. Жената, дочь, муж, воспитанник, обычное дело, что тут такого? Работает начальницей смены в энергетике, доход средний, муж Марка, не маг, домохозяин, дворянин, отхватила дворянство, неплохо. Дочь Ева, 18 лет, прошла квалификацию как маг огня, дополнительно земля и вода. Нечастая комбинация, жаль, уровень маловат. А это кто? Ирен Тулеппе, она тут при чем? 16 лет, инициация, жизнь и... Ого! Кровь! Направлена в имперскую академию, но это понятно, нам такие люди нужны. Молодец, дядя Мануэль, только при чем тут живчик? А, дана клятва. Интересная комбинация, что тут интересного, кроме возраста? Дана в ответ на клятву воспитанника Альва, Доминика. И что? Белая вспышка? Как интересно получается. А они точно не шпионы? Ну-ка, что за Доминик? Доминик Каррера, 15 лет, самец, единственный выживший в аварии. Родители? Ну это ерунда. О, надо же, доктор Рама, и она здесь. Как тесен мир. Вытащила с того света, ага. Знаю я, зачем ты его вытащила. Опять за старое взялась, людоедка. Надо подсказать дяде проверить ее. Что дальше? Амнезия? Плохо. Изменения в психологическом состоянии, трудности с коммуникацией. Проверка источника? 208? Отлично. Да плюс еще и белая вспышка. В храм ходит редко, только для проверки источника, общение избегает, сверстников сторонится, дикарь какой-то. Ага, работал на Люси, настройка и синхронизация кристаллов. Надо же, парень в жизни не пропадет, значит, его обучила эта, Гарсия. Затем Гарсия свалила в туман, а Доминик остался. «Разумно. Платить малолетнему самцу можно и половину. Так, а здесь что? Фернандесы, мать, дочь, зять, ага, борцы за справедливость и порядок, бдительные патриоты своей родины. Мария Фернандес на пенсии, конструктор и чертежник, еще из первых, наверное. Дочь Ольга, юрист в патентном бюро «Аллаты». Понятно, откуда патенты. Сколько их, кстати? Ого, 8». Оформлены на Анну Альва, как на опекуна Доминика Карреры. Так что, этот Доминик еще и инженер? Не многовато ли? Что еще? О, смотрите-ка, зонтики, патенты и опять Альва, точнее Каррера. Как интересно. Братец, я тебя люблю. Аллата, съездить, что ли? С дядей повидаюсь. Вот только я в этой технике совсем не... «Так есть же этот, как его там, аналитик. Вот его и возьму, нечего ему киснуть в офисе. Только ехать надо быстро, пока мама не схватила меня за зад и не потащила на зимние балы. Завтра, что ли? Ох ты ж, я ж к ПП собиралась». Лола вскочила, отбросив читалку, и бросилась к шкафу, лихорадочно скидывая с себя домашнюю одежду. «Он меня точно убьет, ведь обещала же, убьет. Нет, не убьет, а сдаст маме или даже хуже, бабушкам и дедушкам. Вот я дура». Так, что тут у нас? Все, вроде не поздно еще, да пофигу, отбрехаюсь.